«А если нет, точка», — сказал комиссар и яростно задымил, с остервенением стряхивая пепел на стол. «Слушай, друг», — обратился к нему командир бронепоезда, — «соблюдай боевую гигиену и не сори. У меня тут чистота и порядок. Пепельницу, видишь, специально приспособил. Ребята где-то выменили. Диковинная вещь. Тряхай туда». И он пододвинул комиссару едва различимую в полумраке странную на вид пепельницу. Комиссар зло ткнул окурок в ее отверстие. «Удар их назначен на завтра», — сказал комиссар. «Если броневик не заслонит, то нашим зайдут в тыл. Дело в паровозе». «А если нет?» — повторил он. «А если нет, — сказал председатель ЧК, — так я сам поеду туда, покалякаю. Я за рабочую братву не опасаюсь, не выдадут, свои. Вот мастера техники, тут если саботаж, так у меня разговор будет короткий». И он встал. Он тяжело прошелся по вагону, упорный, беспощадный, совсем не такой, как был тогда в ЧК, когда хохотал над швамбранской историей. И комиссар был здесь совсем новый, иной, чем обычно. Он и говорил проще, почти без точек и ша. Хорошо, ладно, говорил. Он был среди своих, до конца своих. Он был в деле, в своем деле. Огромная забота стискивала его сердце и челюсти. Впервые застиг я революцию в ее рабочей деловой маете. Впервые вот так, в упор, вплотную, разглядел я ее не с швамбранских вершин и не из домашней подворотни. И дело этих по-новому увиденных людей показалось мне трудным, опасным, но единственным настоящим делом. Рабилка ворвался в вагон. Я знал машиниста Рабилка. Он в февральские дни 17-го года помогал нам, гимназистам, свергнуть директора. Рабилка ворвался в вагон. Все вскочили. «Ну!» — закричали все. «Рабочие железнодорожники, — сказал Рабилка, — велели вернуть вам ваше воззвание. Оно не нужно им, — говорят они. Они, говорят, наизусть помнят, что для них такое есть революция, и свою пролетарскую обязанность, в смысле ремонта паровоза, заверяют выполнить, хотя и не спамши, завтра к утру». Бронепоезд уходил днем. Играл оркестр железнодорожников. Комиссар сказал речь. Паровоз трявкнул, потом рванул. В эту минуту сквозь бойницу среднего вагона высунулась чья-то рука. Она держала вчерашнюю диковинную пепельницу и вытряхивала ее. Бронепоезд уходил. Бойница поравнялась со мной. И теперь только я узнал в пепельнице наш ракушечный грот. Грот Черной Королевы. Былое вместилище нашей тайны. Пепел и окурки сыпались из него. Пепел и окурки. Земля, земля. В библиотеке происходило экстренное собрание всех читателей. На этот месяц мы остались без дров. Отдел отказал. Библиотеку приходилось закрывать. Комиссар мрачно шагал по залу. Ребята чуть не плакали. Вдруг мне в голову пришла такая ослепительная мысль, что я даже зажмурился. Все посмотрели на меня, ничего не понимая. «Товарищи!» — закричал я. «Предлагаю разобрать на дрова швамбранию». «Швамбранские дрова годятся только для отопления воздушных замков», — сказала Дина. «Забудь про швамбранию». «Да нет же», — сказал я. «Я не про то. Дом угря, знаете, там досок всяких, бревен, обломков полно внутри». «Это наша тайна была. Мы там играли с Оськой и видели. Давайте сделаем субботник и запасемся дровами. Черт с ней, со швамбранией. Для своих не жалко». Сначала все молчали. Так было неожиданно это заявление. Потом кто-то захлопал. Через минуту все кричали, скакали, аплодировали. Комиссар подхватил меня. Потолок трижды опустился над нами. Сердце замирало. Нас качали. «Только оттуда надо двух алфизиков выгнать», — сказал друг Оська, когда его поставили на пол. «Каких алфизиков?» — спросила Дина. «Алхимиков», — объяснил я. «Ну, алхимиков», — сказал Оська. «Они там с самогоном пьянствуют». Комиссар ничего не сказал. Он что-то черкнул в блокноте и быстро вышел. Швамбрание рушилось. Субботник подходил к концу. Отъезжали груженные сани. Я стоял в цепи и передавал налево доски, которые получал справа. Доски в руках у меня перевоплощались. Справа я получал их еще как куски швамбрании. Налево я передавал их уже только как дрова для библиотеки. Работа шла мерно и четко. Царапанные руки устали, мороз ел кожу сквозь прорехи рукавиц, но было приятно чувствовать, что левый товарищ так же связан с тобой, как ты с правым, а правый — со следующим и так далее. Я стоял ступенькой живой лестницы, по которой шла на полезное сожжение призрачная швамбрани. Группа наших ребят вместе с комиссаром, Зорькой, Динкой и Ухарьским валили уже расшатанную стену высокой галереи. Вдруг раздался чей-то испуганный крик: «Стойте! Погодите!» Все всполошились. На верхушке шатающейся галереи показалась маленькая уверенная фигурка. Это был Оська. «Отсюда как красиво!» — сообщил сверху Оська. «Далеко все видно!» «Ша! Слезай оттуда сейчас же!» — закричал не своим голосом комиссар. «Нет! Стой! Я тебя сейчас сам сниму!» И комиссар, как кошка, полез вверх сквозь отверстие этажей. Галерея грозно трещала. Комиссар показался в верхнем окне дома. «Осторожно, товарищ Чебарьков!» — кричали комиссару снизу. Но комиссар бесстрашно вылез на карниз. Одной рукой он цепко держался за осыпающийся край оконного проема, другой он водил по стене, ища опоры. Так он, осторожно двигаясь по карнизу стены, почти уже дотянулся до Оськи. «Тихо, спокойненько, ша, не балуй!» — приговаривал комиссар. «Правда отсюда красиво?» — спросил спокойно дожидавшийся его Оська. «Сигай сюда, Иша!» — зарычал комиссар, протягивая руку. Он подхватил Оську и втянул его в окно. Через секунду галерея обрушилась. Она осела, как лавина, грохоча и подымая клубы снега. «Всю бы нам музыку изгадил!» — сказал комиссар, ставя Оську на землю. Обломки швамбрани лежали вокруг нас. «Все швамбраны погибли, как Гоголь-Моголь», — сказал неожиданно Оська. «Не как Гоголь-Моголь, а как Гог и Магог, ты хочешь сказать», — засмеялась Донна Дина. Я стоял среди этих воображаемых трупов, среди останков нерожденных граждан. Я стоял, как полководец на поле брани. «Товарищи», — сказал я, — «слушайте, я последние швамбранские стихи сочинил. Стою на поле брани я, разрушено швамбрани. С ней погиб имен набор: Джек, Пафнутий, Бринобор, Аделяр, Урданал, Сатанатом адмирал, Мухомор, Паган, Паша, Точка, Иша. Каких имен собрание, прощай, прощай, швамбрани, за работу пора нам, не зевай по сторонам. Сказка прах, сказка пыль, лучше сказки будет быль. Жизнь за правду хороша». И все подхватили: «Точка! Иша!»